Глава 3. Полковника Науменко мучил вопрос, почему до прибытия товарища из Москвы в городке все было спокойно, а теперь целых 3 трупа. Вопрос можно было счесть риторическим с небольшой поправкой. Труп студента Приходько был найден все же до прибытия товарища из Москвы. В жилищную контору на улице Некрасова отправили лазутчика. Сотрудник вернулся через 3 часа опечаленным. Работницы ЖЭУ могли выдать органам любую информацию, но вот о появлении 3 незнакомых людей ничего не знали. «Это исключено», — хором уверяли они. «В городе строгий режим секретности. Все новые лица досконально проверяются, пусть даже и имеют право здесь находиться. Заселятся втихую, соседи настучат. Дадут взятку или что-нибудь подобное, все равно вскроется. А Восточную Сибирь и Солнечного Крыма как-то не хочется». Ситуация возникла затруднительная. Девушка со страху могла ослышаться, это тоже следовало учитывать. Милиция работала по убийству Озинского, опрашивались соседи, и здесь возникала занятная ситуация. Похоже, столкнулись с профессионалами. Та же история в больнице. Медсестра дрожала от страха, божилась, что не знает, почему уснула после чая. Милиционер престыжно молчал, сторож на входе уверенно заявлял, еле шамкая беззубым ртом, он не спал, обходил дозором владения. Но все ли окна в здании были закрыты на шпингалеты, он с точностью сказать не мог. Зачем эта троица прибыла на полуостров? Будить агентов — это понятно. Одного уже разбудили. Что дальше? Диверсия на объекте 220? Сбор информации? Или рано делать выводы, что внимание нарушителей привлечено именно к этому объекту. Уже стемнело, когда Кольцов вернулся в гостиницу. Столовая пока работала, хоть одна приятная новость. Он дико устал и проголодался. Ломило спину, двигаться вообще не хотелось. Отстоял короткую очередь, выставил на поднос еду, ту, что еще имела приемлемый вид. Устроился посреди зала. В углу за столиком сидели 2 — дама из соседнего номера и окучивающий ее тип, грузный, в очках, возомнивший себя матерым героем-любовником. Он и сейчас не оставлял свое занятие, донимал даму, а она не знала, как отделаться от кавалера. Соседка сидела лицом к майору, а кавалер — в полоборота, спиной. Мужчина ел и бурно жестикулировал. Женщина закончила трапезу, делала вид, что внимательно слушает, а сама гадала, как избавиться от этого прилипчивого существа. Он склонял ее к вечерней прогулке с далеко идущими последствиями. Доносилось плотоядное урчание. «Отменные пейзажи, графские развалины!» «Разумеется, генуэзские!» Послать товарища по адресу не позволяло воспитание. Их взгляды пересеклись. «Помогите», — мысленно умоляла соседка, — «спасите наши души, наш зов все глуше, глуше». Михаил кивнул, неторопливо допил компот, затем поставил посуду на поднос, отнес куда положено, вытер губы платком. Зов о помощи действительно звучал все глуше. Кольцов возник у грузного постояльца за спиной. «Дорогая, наконец-то я тебя нашел!» — воскликнул он. «Всю гостиницу обыскал, 2 стучал в твой номер. Ты же не прячешься от меня?» «Господи, дорогой!» — ахнула соседка, и усталое лицо осветила очаровательная улыбка. Приставучему товарищу она такое не показывала. «Я так рада, что ты наконец-то пришел. А я ужасно проголодалась, день был такой суматошный. Альберт, огромное вам спасибо за компанию. Очень жаль, но я должна идти». Мужчина повернулся, угрюмо уставился на соперника. Соседка поднялась, подхватив сумочку, и, дабы пресечь дальнейшее поползновение Альберта, легонько приобняла соседа, поцеловала в щеку. Приятный запах парфюма за день не выдохся. «Пойдем, дорогая», — вкрадчиво сказал Кольцов. «Нас ожидает чудесный вечер». «Полина, мы же с вами еще увидимся», — надул губы толстяк. «Сомневаюсь, товарищ», — строго сказал Михаил. «В противном случае мне придется вызвать вас на дуэль, и что-то подсказывает, что вы ее проиграете. Пойдем, мое солнышко». «Простите, Альберт», — с манерным сожалением вымолвила соседка. «Мне действительно так жаль». Держась за руки, они вышли из обеденного зала. Взгляд ревнивого соперника, казалось, царапал спину. За двустворчатыми дверьми соседка шумно выдохнула, отпустила его руку и согнулась от смеха. Когда они ступили на лестницу, она все еще вздрагивала. «Вот за что мне такое несчастье? Объясните. Почему именно я? Ведь на свете столько достойных женщин. Нет, поймите меня правильно. Возможно, Альберт хороший человек, состоит из одних добродетелей. Но я-то тут при чем? 2 дня живу в гостинице, прихожу с работы уставшей, еле ноги волоку, а он уже тут как тут. Сегодня признался, что я напоминаю его покойную жену и не отстанет, пока я не позволю себя выгулить. Это же просто неприлично так себя вести. А как же право выбора?» «Теперь отстанет», — сдержанно сказал Михаил. «А если продолжит, обращайтесь. Помогу, чем могу». «О, вы мой спаситель», — соседка прыснула. «Меня Полиной зовут». «Я в курсе», — кивнул Кольцов. Альберт уже проболтался. «Я Михаил». «Очень приятно». Он проводил соседку до двери. На этот раз она самостоятельно справилась с замком. «Больше всего на свете мечтаю добраться до подушки», — призналась Полина. «Эта работа на жаре выматывает. Просто никакая, простите». Она внезапно засмеялась. «Теперь на публике нам придется делать вид, что... Ну, вы понимаете? Иначе Альберт заподозрит неладное и потребует объяснений». «Мы справимся», — пообещал Кольцов. «Хорошо, что на свете есть люди, на которых можно положиться». Соседка усердно боролась со смехом и в эту минуту выглядела чертовски привлекательной. «Прошу меня простить, что позволила себе вас обнять и по-сестрински поцеловать». «Обещаю, что такое не повторится». «О, никаких проблем», — живо откликнулся Кольцов. «Уверяю вас, я уже забыл. Спокойной ночи, Полина». На самом деле он не забыл, но тоже чудовищно устал и мечтал поскорее добраться до кровати. Он повернул ключ в замке и с чувством какого-то необъяснимого сожаления толкнул дверь. Наутро в субботу только зря потеряли время. О том, что на календаре выходной день, старались не думать. Из милиции пришел сигнал, что в доме, где нашли убиенного Озинского, проживает некто Бляхин, которому есть что рассказать. Выдвинулись втроем на «Жигулях». На этот раз Кольцов сидел за рулем, познавал город. Он уже ориентировался в Балаклаве, неясность возникала только с отдаленными районами. «Забирай машину, если хочешь», — разрешил Косых. «Мы не такие уж любители рулить, но только для служебных нужд и за бензин рассчитывайся сам. Будешь нас с Матвеем возить. Науменко против не будет». Собственные колеса под ногами были очень кстати. Машина слушалась, имела все достоинства и недостатки, присущие семейству ВАЗ, только передачи переключались туговато, намекая, что пора менять масло в коробке. Гражданин Бляхин оказался обычным дворовым пьяницей. Кличка, соответственно, Бляха. Что имела в виду милиция, оставалось лишь догадываться. Товарищ носил тельняшку и подживающий синяк под глазом. Работая семейными хлопотами, он явно не был перегружен. Возможно, в прошлом был нормальным человеком, но что-то в жизни пошло не так. На левой руке остался лишь один палец, указательный. Видимо, это и послужило причиной падения. Товарищи, пара его единомышленников, сидели во дворе под вязом и делили на троих чекушку. На что-то другое, видно, не хватало финансовых средств. Зрелище было душераздирающее. «Бляхин, вы?» — спросил Косых, доставая удостоверение. «Я?» — сглотнул товарищ и сразу принял благообразный вид, насколько мог себе позволить. «Черт!» — хлопнул по лбу морщинистый соратник. «Меня же Машка за хлебом послала. Пошли, Тимоха!» Собутыльники спешно удалились. Их не стали останавливать. Группа поддержки не требовалась. «Менты приходили», — обреченно вымолвил Бляхин. «Ну, в смысле, сотрудники милиции. Накапали, значит. Лучше бы другого накапали. А что я знаю? Жаль, Михалыч, слов нет. За его бессмертную душу, кстати, и выпиваем. Ну так, символически». Пришлось выслушивать. Человеку в жизни не везло во всем, начиная с фамилии. Но история грехопадения гражданина Бляхина интересовала в последнюю очередь. И всякий раз, когда он сворачивал не туда, приходилось возвращать разговор в нужное русло. С погибшим Озинским в последние дни Бляхин не пересекался, то есть живым его уже не застал. Талику любопытства вызвал лишь один эпизод. Примерно 2 недели назад выпивали во дворе, и Озинский примкнул к честной компании. Случай вопиющий, он в принципе не пил. А тут пришел со своей бутылкой и закусью, напился как скотина. Печальный был, не от мира сего. Тимоха и Гришаня сломались, поползли по домам. Вечер завершили вдвоем, как самые стойкие. Озинского развезло, он вспоминал жену, потом некие загадочные грехи, за которые его не просто посадить, колесовать надо, мыл вовек не отмыться, будет гореть в аду, и хорошо, что сын далеко, может, хоть он вырастет нормальным человеком. Грехи, по его словам, были чудовищные, никакой священник не спишет. Он так плакался и убивался, что Бляхину в итоге стало любопытно. Что за грехи такие? Убил кого по молодости лет? Но никакой конкретики, просто предлагалось поверить на слово. Засекреченные, стало быть, грехи. Озинский был безобразно пьян, но так и не проговорился. Зачем тогда начинал разговор? Навел тумана и легче стало? Или уже что-то чувствовал, тоска брала за горло, хотелось выговориться хоть так, в иносказательной манере. «Меня не оставят в покое», — бормотал сосед, — «обязательно придут по мою душу эти демоны». Водку он купил качественную, поэтому память не отключалась. Уже за полночь Озинский побрел со двора домой, а Бляхин потащился к себе. Наутро Озинский выглядел озабоченным, затащил собутыльника за дерево, давай пытать, не сболтнул ли чего лишнего. Бляхин пожимал плечами, дескать, говорил ты, Михалыч, много, но при этом молчал, как партизан. Вроде успокоился, даже денег на похмел выдал. «И что мы узнали от этого добропорядочного человека?» — рассуждал Косых, когда они вернулись в отдел и сели под вентилятор. «Понятно, о каких грехах шла речь. Измена родине — самый тяжкий грех». Раньше подозревали, теперь точно знаем. Могли и не ездить. «Может, не успел изменить родине?» — предположил Матвей. «Ну, конечно!» — сухо засмеялся Николай. «Обещать не значит жениться, так что ли?» «Держу пари, он сливал информацию и раньше, иначе не стал бы кротом. Несколько лет на секретном объекте не шутка. Затем, по неизвестным причинам, его законсервировали. Надо же, совесть у человека проснулась!» Чувство вины замучило. А к нам ведь не пришел, чтоб частично искупить вину. Соседу по синьке туману напустил. Да ладно. Николай махнул рукой. Предатель, он и в Африке предатель. В дверь постучали, заглянул дежурный по отделению в мутно-зеленой униформе. Прошу прощения, забыл сказать. Приходила некая гражданка Знаменская. Сказала, что ей нужно сообщить что-то важное. Я объяснил, что никого нет, нужно подождать. Она сидела в холле, выглядела взволнованной, постоянно теребила лямку своей сумочки. Я бы сказал, чересчур взволнованная, товарищ майор. «И где она?» — встрепенулся Михаил. «Так не знаю», — дежурный растерялся. «Вроде сидела, потом на улицу вышла. Я видел в окно, как она курила. Вернулась, снова села, опять вышла. Потом пропала, больше не появлялась. Я на крыльцо вышел, а ее и след простыл. Полчаса уже прошло, не возвращается. Координаты не оставила, только фамилию назвала. Я запомнил, фамилия запоминающаяся. И следствие ведут знатоки. Знаменская». «Задержать не могли?» Кольцов заскрипел зубами. Интуиция просыпалась. «Или даром предвидения от нечего делать?» Обзавелся. «На каком основании, товарищ майор?» «Хорошо, я понял, спасибо». «Нет, минутку. Какая она была?» «Обычная». — пожал плечами дежурный. — Лет 40-45, прилично одетая. У нее волосы такие сухие, некрасивые. И, видимо, забивает, а сегодня не завела. Дверь закрылась, в кабинете стало тихо. — Возбудился ты что-то, Михаил, — подметил Косых. — А ведь это может быть кто угодно. Граждане иногда заглядывают в КГБ на огонек, особенно бдительные граждане. — Да, ты прав. Кольцов поднялся, стал расхаживать по кабинету. Присутствующие поворачивали головы, наблюдая за ним, но чутье продолжает работать. «Вы полностью лишены чутья, товарищи офицеры. Мы ничего не теряем. Это закрытый город. Есть информация о каждом проживающем. С кем и где живет, где и кем работает. Сколько нужно времени, чтобы извлечь информацию о конкретном человеке? Знаем фамилию, пол, примерный возраст. «Полчаса, товарищ майор!» — встрепенулся Матвей. «В 20 веке живем, не в каком-нибудь 19-м. Информация заносится в базы ЭВМ. Хоть какая-то польза от этих бестолковых железяк. Во всяком случае, часть информации точно заносится. Мы поняли, сделаем». Нужные сведения принесли даже раньше. В городе проживали две гражданки с фамилией Знаменская. Одна была 19-го года рождения, другая 40-го. Понятно, что интерес вызвала последняя. Анна Егоровна, прописана по адресу улица Планерная, дом 11, квартира 36. Бездетная, мужа нет и не было. Работает начальником ОТК предприятия «Южпроект», главного подрядчика строящегося объекта 220. Этого хватило, чтоб Михаил пулей вылетел из кабинета. Коллеги, переглянувшись, припустили за ним. Хоть тресни, это уже не могло быть совпадением. Машина ждала, находясь недалеко от крыльца. Матвей с Николаем запрыгивали уже практически на ходу. «Выезжаем со двора и налево», — поучал Косых. «Здесь 3 минуты езды. И давай спокойнее, Михаил, а то впишемся куда-нибудь». И схватился за ручку над головой, когда «Жигули» дали крутой вираж перед капотом мерно пыхтящего грузовика. Почему так разнервничался? Стучало по мозгам, только бы она домой пошла. Мелькали приземистые дома, сморщенные и издыхающие без влаги кустарники. «Здесь многие трудятся на горе Мошной», — просвещал по дороге Косых. «Живут в Балаклаве, а работают там монтажниками, экскаваторщиками, инженерами и техниками. Каждое утро в 7:15 три автобуса туда идут. От перекрестка Планерной и Советской. Знаменской удобно, 5 минут ходьбы до автобуса. По дороге заезжают в охранное, там собирают людей и едут на объект. Вся дорога занимает не более получаса. А после работы точно так же развозят сотрудников по домам. Так, Михаил, здесь сворачиваю вправо и дворами. Дом стоит параллельно дороге». Пару минут спустя неприметные «Жигули», если не всматриваться в номерные знаки, въехали в тихий двор. Михаил опомнился, сбросил скорость, медленно проехал мимо подъездов добротного 4-этажного дома, встал у последнего, прижавшись к бордюру. На лавочке сидели пенсионерки, все было тихо. Полуденный зной парил над городом. С детской площадки, укрытой тополями, доносился гомон подрастающего поколения. «Так, вы посидите в машине, я сам схожу. По сторонам смотрите, мало ли что». «Уверен?» — бросил Косых. «Более чем. Женщины — существа ранимые, не будем ввергать их в панику. Завалимся всем составом, до обморока доведем. А наша Анна Егоровна, судя по всему, самое ранимое существо и есть». Он вышел из машины, уверенно двинулся к подъезду и сразу оказался под пристальным вниманием местных старушек. Михаил дружелюбно улыбнулся, поздоровался, но взаимности не добился. Гражданки смотрели настороженно. Закрытый город, все правильно. Вступать в дискуссии не имело смысла. Из подъезда выходила молодая женщина, тащила за руку 3-летнего карапуза. Пацан недавно получил по попе, обиженно фыркал, надувал щеки. Идти он не хотел, упирался, глухо выл, и мамаше приходилось применять силу. Михаил придержал дверь, подождал, пока мать и дитя протащатся мимо. В подъезде пахло кошками, ничего удивительного, чем еще может пахнуть в советских подъездах. В американских, например, подъездах пахнет скунсами. На первом этаже за дверью готовили борщ. Кошачьим ароматом примешивались ароматы свеклы и чеснока. С верхних этажей спускался мужчина, видимо, жилец решил проверить почтовый ящик между этажами. Когда Кольцов вписался в поворот, гражданин с окладистой бородой и в парусиновой кепке вытаскивал из ящика объемистую литературную газету. Передумал, стал запихивать обратно что-то, ворча под нос. Кольцов проследовал мимо, тот тоже не задержался. Хлопнула дверь подъезда, майор поднялся еще на пару этажей, позвонил в дверь. В квартире была тишина. Прижал колено к двери, слегка надавил, дверь приоткрылась. Захлопнуть ее, не имея ключа, было невозможно, не та конструкция. Как же надоело тащиться в хвосте преступников. Он распахнул дверь, ворвался внутрь. Далеко ходить не пришлось. Женское тело с подогнутыми коленями лежало в ближайшем дверном проеме. «Немного ли трупов?» — мелькнуло в голове. «А ведь до тебя все тихо было». Он перепрыгнул через тело, влетел в гостиную. «Оружие не выдали. Досадная недоработка. Этот вопрос надо срочно решить». Помимо гостиной, в квартире имелись еще две комнаты и кухня. Он осмотрел их в считанные мгновения, заглянул в ванную, на балкон, сел на корточки над телом. Та самая, Анна Егоровна Знаменская, 43 года, бездетная, незамужняя. Но точно не старая дева, повидала в жизни. Одета явно в невдомашнее, в глазах невыразимый страх. Волосы в порядок не приводила, не до того было. «Какая же дура!» Михаил со злостью ударил кулаком в косяк. «Что мешало дождаться в отделении милиции сотрудников? Металась в смятении, не могла принять решение. С ней не церемонились. Дверь открыла сама, но это и понятно, достаточно лишь представиться участковым или слесарем ЖЭУ, чтобы открыли. Видимо, попятилась к проему, убийца не мешкал, ударом в переносицу лишил сознания, затем свернул шею». Бескровно, надежно, безопасно, а главное, тихо. Женщина была мертва. Он коснулся шеи, теплая, вообще теплая. Вскочил, винтики закрутились в голове. Что за тип топтался у почтовых ящиков? Лица не видел, тот намеренно его прятал. Голубоватая парусиновая кепка, окладистая бородка, возможно, не настоящая. И странное чувство, что этого сукина сына он уже где-то видел. Опоздали на какую-то минуту. Михаил прогремел по лестнице, вылетел из подъезда. Старушки на месте, машина тоже. Метнулся было к пенсионеркам, но передумал, только время терять. Бросился к машине, прыгнул за руль. Сотрудники сидели сзади, дружно зевали. Чем еще заняться, когда ничего не надо делать? «Где он?» — проорал Кольцов. Матвей закашлялся. Косых выпучил глаза. Так и подмывало по ним треснуть. «Мужик тот где? Куда он пошел? Голубая кепка, бородка». «Туда! За угол свернул!» — прокашлял Матвей. — Работнички, мать их, за ногу! Двигатель завелся с первого оборота, хоть за это ему спасибо. Мимо пронеслись испуганные лица старушек. Будет еще время с ними поболтать. Все, что не делается, делается постфактум. За углом узкая дорожка тянулась вдоль торцов жилых зданий. Михаил тащился, как черепаха, усмиряя желание врезать по газам. — Мужики! — «Внимательно смотрим по сторонам. Он, может быть, здесь не мог далеко уйти, гаденыш. Помните, во что он был одет? Лицо срисовали?» «Черт! Слушай, Михаил, я правильно подумал?» Николай, похоже, вник в тему. «Да, ты удивительно прозорлив. Отвечайте на вопросы. Рубашка серая, штаны такие же», — забормотал Ивашов. «Кепка эта дебильная. Не видел я его лица. Из подъезда вышел, козырек на глазах, переносицу чесал. Да так, что лицо полностью закрыл, только бороду было видно. Вышел, сразу правое плечо вперед и за угол. Еще подпрыгивал как-то. Но походка у него такая». «И я не срисовал его», — удрученно признался Косых. «Подумал, жилец вышел. Мужик как мужик. Не старый вроде, хотя и не сказать, что шибко молодой. Слушай, ты же видел его в подъезде». «Мимо тебя, поди, прошел. Ты куда смотрел? В потолок?» «Какая разница, куда я смотрел? Отвернулся!» «Так, все понятно с вами. Толку от вас, как и от меня. Сейчас выезжаем на улицу, встаем, вертим шеями. Руку даю на отсечение, мужики, не мог он далеко уйти. Да и бежать не будет, ведь не уверен, что его засекли». Он встал у выезда из переулка на оживленную дорогу. По тротуару сновали люди, транспорт вяло полз по проезжей части. «Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!» — гласило белым по красному на другой стороне дороги. Сотрудники выворачивали головы, оглядывая пространство. Ругалась пожилая женщина, которой чекисты перегородили дорогу, двинулась в обход, постукивая палочкой. «Вон он!» — ахнул Матвей. «Точно он, товарищ майор! Слева смотрите, на другой стороне дороги!» Михаил жадно всматривался в пространство перед ним. «Есть контакт!» Предполагаемый преступник отдалился метров на полтораста, шел, помахивая правой рукой. Через плечо на лямке висела сумка, похожая на сумку от противогаза. «Жигули» перемахнули проезжую часть, не стали уступать пассажирскому автобусу, резко ушли влево перед самым носом. Это стало еще одной ошибкой. Столкновения избежали, но возмущенный водитель автобуса силой надавил на звуковой сигнал. Номера автомобиля он не заметил. а когда опомнился, было уже поздно. Преступник обернулся. Да и не только он, вся улица обернулась. Майор ударил по газам, лихорадочно переключая передачи. Этот гад все понял, бросился бежать, и снова они не видели его лица. Он нацепил на нос солнцезащитные очки с огромными стеклами. Сварщик, ей-богу, что за мода такая? Кепка на лбу, очки, бородка. Хрен поймешь, кто такой. Преступник улепетывал по тротуару. Споткнулся парнишка, идущий навстречу, упал. Преступник просто перепрыгнул через него. Он был неплохо физически развит. Бежал, как подготовленный спортсмен. Болталась сумка с противогазом. Оборачивались люди. Но расстояние сокращалось. Возбудились сотрудники на заднем сиденье. «Попался, сука!» Не стеснялся в выражениях Косых. И хоть бы один милицейский патруль поблизости. До объекта оставалось 70 метров, когда он резко свернул вправо, в переулок. Этого следовало ожидать. Михаил, притормозив, вписался в поворот и вдруг резко затормозил, едва не протаранив грузовик. В доме размещался гастроном, а на его торце разгружался ЗИЛ с хлебной будкой. Он перекрыл весь проезд. Водителю просто некуда было встать. Квартал возводили в допотопные времена, когда никто и не помышлял о всеобщей автомобилизации. Преступник обогнул кабину, бросился дальше. Мужики в серых робах вытаскивали из будки поддоны с хлебом. Михаил призывно засигналил: «Да какого черта?» Пока сообразят и отъедут, пройдет уйма времени. Он натянул стояночный тормоз, первым вывалился из машины, припустил по дорожке. Косых обогнал его, со злостью шарахнул по капоту ЗИЛа, пробегая мимо. «Комитет государственной безопасности!» — кричал Матвей, обращаясь, видимо, грузчиком. «Всем оставаться на месте!» «Какая реклама, черт возьми!» Грузчики растерянно оборачивались, один чуть не выронил поддон с пахучими буханками. Субъект в парусиновой кепке бежал по асфальтовой дорожке, не оборачиваясь. Справа тянулась ограда. Кажется, больница. Слева детский сад за забором. Свернуть было некуда. Зла уже не хватало. Кабы не хлебная будка, уже бы догнали. Навстречу шли какие-то дети. Они растерянно уступили дорогу. Беглец промчался мимо них. Косых извлек на бегу пистолет. Приходилось носить в жару ветровку, чтоб не шокировать общественность. «Не стрелять!» — прохрипел Кольцов. «Не отпишемся потом. Так возьмем». Дети остались где-то сзади. Как быстро кончилась ограда детсада. Преступник метнулся влево, взлетел на пригорок и пропал из виду. Бежали на пределе, запыхавшись, бросились в ту же щель. На пригорке кучка ржавых металлических гаражей, стыдливо окутанных листвой тополей, узкие проходы между коробами. Косых вскарабкался первым, пробился через путаницу веток, грузно побежал, увязая в мусоре. За ветками светлело открытое пространство. Внезапно охнул Николай. Донесся звук падающего тела. Сердце ёкнуло. Стиснув кулаки, Михаил выпрыгнул из узкого прохода, чуть не запнулся о стонущего на земле капитана. Мгновенно оценил обстановку. Николай вроде цел, лишь по голове схлопотал. Кольцов завертелся на месте, сжав кулаки. Сзади налетел Матвей. И все же парень его уронил, ротозей неуклюжий. Глупо чехвостить своих подчиненных. Сам недалеко от них ушел. Все трое поднялись с земли, неприязненно таращась друг на друга. Николай держался за голову, но кровь не шла, и глаза не разбегались. «Оружие на месте!» «На месте!» — простонал Николай. «Огрел меня чем-то, падла, когда я выбежал. Не спрашивай, Михаил, не видел я его лица, вообще ни хрена не видел. Они метались, как слепые котята. Повсюду возвышались гаражи. Не такая уж кучка их здесь оказалась». Матвей полез в какую-то щель, застрял, ругаясь. Косых, махнув на все рукой, приходил в себя. Преступник напал на него справа. Значит, в ту степь и подался. Кольцов пролез между гаражами. Занятие не для слабонервных. Отчаянно разило мочой, и под ногами рассыпали не лепестки роз. За гаражами тоже не было ничего хорошего. Обширное междворовое пространство, кусты, погреба, сыроюшки, запертые на ржавые висячие замки. Повсюду мусор, пустые бутылки. И это на 66-м году советской власти? Куда смотрят чертовы дворники и очкастые тетки из жилконтор? Он метался, словно потерял вчерашний день. Выбежал на детскую площадку, стал что-то спрашивать у людей. У местных мамаш было сильное желание закрыть своих деток грудью. Посторонних не видели, никто не пробегал. Истекая желчью, он вернулся в гаражи. Сотрудники шарили по окрестностям. Самая скверная штука на земле — мириться с поражением. Он сел на корточки, закурил. Возник пожилой автолюбитель, стал возиться замком, косясь на незнакомца. Вернулись унылые сослуживцы. Николай неустанно ощупывал макушку, жаловался на головную боль. Приложили его, похоже, огрызком доски, валяющимся рядом с местом падения. Хорошо еще, что не гвоздем. Череп выстоял, но содержимое головы хорошо тряхнуло. Преступнику следовало отдать должное. Он имел отличную подготовку, проявлял находчивость и быстро исправлял собственные ошибки. «Набегались, товарищи!» — язвительно спросил Михаил. «Разминка закончена. Пойдемте к машине, пока ее на запчасти не разобрали. Матвей, доску забери. Посмотрим, что там с пальчиками». Отпечатки на доске, как ни странно, выявили. Но скверного качества, и ни в каких базах они не значились. То есть этот человек не попадал в поле зрения органов. Остаток дня прошел в судорожных попытках найти хоть какую-то ниточку, ведущую к преступникам. Николай горстями глотал цитрамон и отказывался уходить домой. «Немного ли трупов, товарищ майор?» — настойчиво интересовался полковник Науменко. И приходилось признать, что вопрос не праздный. Прибыл с операми капитан Илинский из местного РУВД, и только природное чутье не позволяло язвить в полный голос. «При всем уважении, товарищ майор, но я не понимаю», — искренне удивлялся старший опер группы. «Этот человек несколько раз пробегал мимо вас. Вы его дружно преследовали. И при этом затрудняетесь описать внешность? Не мое, конечно, дело, но как такое возможно?» Кольцов тоже не понимал. Но факт оставался фактом. Мужчина среднего роста, средней комплекции, коротко пострижен, скорее всего, возраст от 25 до 40, как бы смешно это ни звучало. И это все. То есть противник достойный и опасный. Искать по городу парусиновую кепку и бороду, конечно, глупо. Очки и кепку снимет, бороду оторвет или сбреет, если настоящая, переоденется и станет обычным советским человеком с нормальными документами. Мимолетная мысль, что уже встречались, больше не посещала, могло показаться. Грузчики, разгружавшие хлебную будку, видели этого парня. Пробежал мимо, причем с большой скоростью. Толком не разглядели, разве что темные очки и бородку. Но это и без них знали. Старушки у подъезда, впечатленные красными корками, описать его тоже не смогли. Вошел, уткнувшись глазами в блокнот, через 5 минут вышел. Между этими событиями прибыли «Жигули» с чекистами. Мужчина точно не из жильцов, они всех знают. В квартире Знаменской поработали криминалисты. Их уже ничего не удивляло. О том, что Анна Егоровна бегала в отделение госбезопасности, но вернулась, не дождавшись, преступники, очевидно, знали, поэтому не видели смысла в сотрудничестве. «Предавший дважды, предаст и трижды». «Ну хорошо», — рассуждал пострадавший в схватке Косых. «Знаменская тоже работала на объекте 220, причем была действующей сотрудницей, не какая-нибудь маляр или техничка, а возглавляла целый отдел. 4 года назад занимала ту же должность, тогда ее завербовали. С этим все сходится. Случай с Озинским еще мог быть совпадением, но теперь нет. Гостей нашей страны, прибывших на субмарине, интересует упомянутый объект. Знаменская тоже спящий агент, так выходит? Но ведь и в этом случае шпионам не повезло, верно? Они теряют уже 2-го потенциального источника информации. Озинский — пенсионер. Знаменская бежит в органы. Как ее завербовали, уже не узнать. Столько воды утекло. Надеялась, что пронесет, но не пронесло. Значит, беседа уже состоялась. Анне Егоровне напомнили, кто она такая. Женщина мучилась, металась, за ней следили. И в итоге решили убрать, чтобы не получить еще больший ущерб. «Это перебор», — подал голос Матвей. «Приплывают какие-то черти на подводной лодке. И мало того, что нарушают границу, так еще и убивают советских граждан. 4, между прочим. 2 из которых вообще ни при чем». Убийства, понятно, не планировались. Студенты встали на дороге. Озинский оказался бесполезен, а также опасен. Знаменская, по-видимому, дала согласие при первой встрече, а потом побежала к чекистам. «И что они добьются такими темпами?» — продолжал задаваться риторическими вопросами Матвей. «Если будут убивать своих же агентов?» «Значит, не последнее», — вздохнул Кольцов. «А вот дальше будет по-настоящему интересно. Создается ощущение, что скоро наши противники начнут подкрадываться к объекту горы Мошной. Но пока они где-то здесь, в непосредственной близости, и если мы не разглядели лицо злоумышленника, то он нас точно разглядел и отныне знает, с кем имеет дело. Так что прошу проявлять осторожность. И в нерабочее время тоже. Мы ничего не знаем об их связях и возможностях. Завтра воскресенье, но пусть это вас не смущает. Ехать на объект в выходной день бессмысленно. Сделаем это в понедельник. Оценим, из-за чего сыр-бор, присмотримся к персоналу, пообщаемся с коллегами Озинского и Знаменской, а завтра будем работать с документами, друзья мои. Списки гостей города никуда не делись, так что милости просим».